Глава вторая. Мавка. По центральным улицам деревни, давно превратившейся в дачный поселок, идти не хочется, там ребятня шкодит. Поэтому я иду по самой окраине, по улице, где живет бабушка. С одной стороны, она граничит с лесом. Темнеет очень быстро, душно и пасмурно, расстегнутая рубашка липнет к коже. Тяжело пахнет травами и хвоей. От проселочной земляной дороги в сторону леса отходит знакомая тропинка. До ручья лесного, что ли, дойти? Лет 5 туда не ходил. Ноги сами привычно сворачивают под густые кроны. До ручья недалеко, от силы километр. Минут через 10 тонкий серп луны скрывается за тучей, и кромешная тьма становится словно гуще. Эффект такой, будто я могу трогать эту странную субстанцию. Но ноги идут правильно, не сбиваясь с нужной траектории. С обеих сторон тропинки заросли папоротника. Мне немного смешно от накатывающих адреналиновых трипов. Это, наверное, подсознательное. Ни в какую нечисть я давно не верю. Но сердце неожиданно врезается в ребра еще до того, как я успеваю осознать, отчего. Впереди, чуть левее, мелькнуло что-то призрачно белое. Оно двигалось. И почему-то сразу приходят на ум бабушкины слова «нечисть шалит». Я тихо смеюсь от своего мандража. И дрожащими почему-то руками вытягиваю из пачки сигарету, последняя. Прикуриваю, делаю несколько глубоких затяжек. Слепо оглядываюсь и опять вздрагиваю. Да, что-то белое опять двигается там вдалеке, мелькает. Метров через 5 ответвление от тропинки в ту сторону. Не заблужусь? Да вряд ли. Пытаюсь нарисовать в голове примерную карту местности. Это я вдоль ручья пойду наискось и к нему выйду рано или поздно. Не заблужусь. Сворачиваю в сторону мелькавшего призрака, прямо желаю себе доказать, что там просто что-то белое висит на дереве. И когда я двигаюсь, создается иллюзия, что оно двигается тоже. Из-за деревьев опять выглядывает месяц. Немного проступают силуэты ближайших стволов. Под ногами снова развилка градусов 30. Одна тропинка ближе к ручью, вторая от него ближе к деревне. Всматриваюсь в темноту. Ничего нет. Пытаюсь сориентироваться, в какой стороне было мелькание, сворачиваю все-таки к ручью. Часы на руке пикают 12. Боже ты мой! Подскакиваю от ужаса, волосы по всему телу становятся дыбом, хватаюсь рукой за грудь. Метрах в 5 от меня пролетает странный обрезанный силуэт. Верх у него есть, и он белый, а низа нет. Оно еще и тихо вскрикивает одновременно со мной, и мое подсознание в истерике, блять. А сознание пытается найти рациональное объяснение глюкам. В лесу, в 12, на Ивана Купалу. Какого хе я тут делаю вообще? А-ха-ха-ха. Слышу веселый женский хохот. Но белое пятно пропадает. О, выдыхаю я. Ну и напугала же ты меня. Покажись хоть. Вот еще, с задорной усмешкой. Уже гораздо левее, чем я ее видел. Что ты здесь делаешь? Известно что, ищу цветок папоротника. А, ну да, клады, богатство, власть и что там? Умение повелевать духами. Зачем тебе? Тишина. Эй, тихонечко зову я. Ты где? Здесь, с усмешкой. Голос гораздо дальше. Я вижу мельтешение белого пятнышка. Иду зачем-то за ней следом, заплетаясь ногами в зарослях папоротника. Ты зачем с тропинки сошла? Так на тропинке я его не найду, меня тянет куда-то дальше. Делаю несколько шагов за ней в гущу. Листья высокого папоротника скользят по голому животу. Подожди, а если мы заблудимся? Не заблудимся, я здесь все знаю. Местная. Да куда ж ты летишь? Ноги переломаешь. Не шуми, всю нечисть распугаешь. И мы молча двигаемся все глубже и глубже в заросли папоротника. Месяц скрывается за тучей, темно, хоть глаз кали. Ты где? Здесь. И я снова подпрыгиваю, хватаясь за сердце. В метре от меня, сзади. Как это? Разворачиваюсь. Едва заметное светлое пятно на уровне моей груди. Но присутствие чувствую очень явно, как будто оно давит на меня чем-то незримым. Это разгоняет во мне какие-то странные горячие ощущения. Как отсюда выйти теперь? А зачем ты за мной пошел? Может, я Мавка? Переходит она на шепот. Не страшно. Мавка, утопленница, заведу тебя в озеро. Мне и страшно, и весело. А еще и низкий приятный голос в темноте возбуждает во мне разные мужские желания. «Мавка, ну заведи!» «Пропадешь, — хихикает она. — Озеро, говоришь? Было тут озеро недалеко. Веди, искупаемся, я уже мокрый весь от жары. Иди за мной, Я не вижу тебя практически, руку дай. Рука у нее теплая, мягкая, идет уверенно или плывет, ног так и не видно. Под моими хрустят веточки, под ее нет. Протягиваю вперед руку, касаюсь непроглядной темноты ниже пояса, провожу по выраженному изгибу бедра. Оскакивает, вырывая руку. «Да нет», — начинаю я оправдываться, — «просто верх белый твой вижу, а ощущение такое в темноте, как будто ниже талии нет ничего. Вдруг ты реально? Нечисть какая!» — начинаю тихо смеяться. Проверил, что это только иллюзия. «То есть, если я вдруг мозгов твоих не увижу, то могу тоже палочкой в глаз потыкать». «Прости, мамка, больше не повторится. Верни свою руку, пожалуйста». Несколько секунд думает, потом снова берет меня за пальцы. И я кайфую от этой ночной прогулки по зарослям папоротника. Он упруго сопротивляется нашему движению вперед. «Цветок папоротника, значит, и давно ищешь? Третий день». «Так только на Ивана Купал уже цветет. Старый календарь снова не совпадает, плюс-минус 3 дня. Опасно вот так ночью одной. И чем же?» Про маньяка вещать ей как-то скучно и, на мой взгляд, не очень правдоподобно в наших краях. «Так, нечисть, — улыбаюсь я, — лешие, кикиморы, русалки, заколдуют, закружат, заблудят». Провокационно хихикает. «Мы такие, да». Сжимаю крепче пальчики, пытаясь распробовать это приятное ощущение идти с ней за руку. У нас в городе все как-то больше под руку принято. «Овраг», — предупреждает меня моя мавка. Резко тормозя, я втыкаюсь ей в спину и подхватываю ее за талию, чтобы не улетела от толчка. В глазах искрит от этой близости. Лицом чувствую что-то мягкое и прохладное, это не волосы. «Что это?» — провожу пальцами. «Венок». «Цветы», — шепчет она. Вдыхаю запах поглубже. Моя голова кружится, но из рук отпускаю при первой же попытке освободиться, не хочется спугнуть. Мы молча идем вперед. Я уже давно потерял все ориентиры, но минут через 15 она и правда выводит меня к кромке леса. Месяц снова выходит из-за тучи, давая капельку света. «Как от озера домой попасть, знаешь?» «Знаю». «Тогда я пошла». Оставляет мою руку и уверенно уходит вперед к кромке воды. Я вижу стройный силуэт ее тела, силуэт венка и две толстые длинные косы, заплетенные с самого верха, как корона дракона, выделяющаяся на фоне чуть подсвеченного неба. Силуэт напоминает русалку, длинное платье, облегая бедра и сужаясь к коленям, в темноте зрительно превращается в хвост. Не замедляясь, она заходит в воду, по колено, по пояс, по грудь. «Подожди, подожди, мавка!» Скинув обувь, залетаю в воду следом за ней. Телефона у меня с собой нет, часы водостойкие, остальное высохнет. Она уже метров 5 от меня. Над водой только белозубая улыбка и венок. Ныряет, венок остается. Месяц скрывается опять, и я слышу только плеск где-то далеко впереди. «Мавка, не убегай от меня!» Издалека слышен перелив ее смеха. Все мои другие органы чувств отключены, и, наверное, именно поэтому он врезается в меня, отпечатываясь намертво. «Вернись, пожалуйста». Все тихо. Мне становится душно от мысли, что я больше не услышу этот смех, и у этого странного знакомства не будет продолжения. Зачем я ее отпустил? Месяц выходит, ее нет. Гладь воды идеально ровная, плавает венок. И он единственный свидетель того, что меня не наглючило. Доплываю до него, сжимаю в руках, ложусь на спину, закрывая глаза. Сердце колотится от страха и возбуждения. Мне чудится под водой ее присутствие и присутствие еще каких-то существ, и меня качает от эмоций. Вот это проветрил мозги. Мавка,